Глава 8. Я проснулась от того, что кто-то настойчиво, но очень тихо стучал во входную дверь дома. Солнце уже вовсю светило, а значит, нужно было вставать. Но я до последнего надеялась, что Витя сдастся первым и откроет дверь. «Ух, чтоб ему пусто было!» — выругалась я, выбираясь из-под одеяла. «Кого там черти принесли в такую рань?» Босыми ногами по половицам я дотопала до двери и открыла шпингалет, тут же зажмурившись от яркого солнечного света, который слепил глаза. «Доброе утро!» Слегка сощурившись в темном пятне на фоне солнца, я разглядела Стаса. «Не такое уж оно и доброе, пока...» «Я тебя разбудил», — растерянно уточнил парень. «И не только ее», — пробасил за моей спиной выползший из берлоги Витя. Я только сурово посмотрела в его сторону, чтобы он помалкивал и не мешал. «Прости, пожалуйста, я просто хотел подарить цветы, а то со вчерашним букетом как-то странно вышло». «Ну...» Я осторожно приняла пионы из рук парня и постаралась улыбнуться и не думать, что за цветы мама нам обоим головы оторвет и в вазу вместо букета поставит. «Спасибо». «Еще раз извини, что разбудил». Парень радостно улыбнулся и скрылся из виду. «А передо мной никто извиниться не хочет?» — уточнил Витя уже у меня, когда я закрыла входную дверь. «В качестве извинения!» — я сунула ему букет в руки и устало зевнула. «Любовь смотрит не глазами, а сердцем!» Витя прочитал записку, вложенную в букет, и усмехнулся. «Ты уверена, что это мне?» «Ну, нравишься ему, видимо!» Со всей серьезностью заявила я. «Не знаю, я больше сваха по гетеросексуальным парам». «Значит, вчерашний букет тоже был от него?» «Вчерашний букет был от меня. Там долгая история, я же сказала. Что ты от меня хочешь?» Уже заправляя свою кровать, я бросила умоляющий взгляд на мужчину. Но тот только ухмыльнулся и забрал цветы с собой в комнату. «Была ли я рада этому букету?» «Нет». Во-первых, уводить потенциальных женихов у сестры в мои планы не входило. А во-вторых, Стас был хорошим, но каким-то уж слишком хорошим. Я на его фоне всегда буду редкостной дрянью, которая может ругнуться матом, выпить лишнего или отпустить непристойную шутку. Не надо нам обоим такого счастья. Сегодняшний день был хоть и солнечным, но не знойным. В одной футболке на улице я ежилась от холода. Но такая погода была только на руку, потому что Кирилл придумал испытание на физическую подготовку, и под палящим солнцем мы бы такое не провели. В поле за огородом уже выставляли какие-то импровизированные препятствия и этапы. Размечали рубежи. Камеры устанавливали буквально повсюду, чтобы снять много ракурсов. «Мы как будто полнометражный боевик снимаем», — озвучила я, когда в воздух запустили первый коптер. — Должно быть красиво. Женихи наверняка уже о чем-то догадывались, потому что с утра их попросили надеть удобную спортивную одежду. Так что на их лицах не читалось удивления, когда я выстроила всех в ряд перед полосой препятствий. — Сегодняшний день покажет нам, кто настоящий мужчина, а кто слишком много времени проводит в офисном кресле. «Мужчина для женщины – каменная стена, за которой не страшно. И сейчас каждый из вас сможет продемонстрировать уровень своей физической подготовки и сноровки. Перед вами полоса препятствий, где придется бежать, ползти, карабкаться, плыть и даже разводить огонь. Кто покажет лучший результат, того на финише будет ждать наша прекрасная Маша». Я подняла взгляд на невысокий холм, где в летней беседке, одетая во все белое, сидела моя сестра. Но на этом сюрпризы на сегодня не заканчиваются. Честно говоря, этот текст был сюрпризом и для меня. Кирилл, судя по всему, решил добавить что-то в последний момент и сейчас импровизировал мне в наушник. «Сегодня мы определяем не только победителя, но и проигравшего. Ему достанется не прекрасная принцесса, а наказание по всем деревенским традициям. Проигравший проведет остаток дня наедине с нашими коровками». День в сарае был испытанием даже для деревенских, не говоря о тех, кто живет в городе. Впрочем, день с городским жителем для коров тоже станет испытанием. Из пневматического пистолета Маша дала старт этим гонкам с препятствиями. И мужчины наперегонки рванули месить грязь и прыгать через заборы. На каждом этапе стояли люди, которые подсказывали, что нужно делать. А недалеко дежурила бригада скорой помощи, чтобы в случае чего прибыть как можно скорее. Я бродила между этапами, работая на камеру и подбадривая участников по указаниям Кирилла. Сразу же вперед вырвался небезызвестный фитнес-тренер и Витя. Кажется, они были единственные из всех, кто не пренебрегал физической нагрузкой в зале. Остальные участники этого забега тащились в хвосте, справляясь с препятствиями, как маленькие дети с задачей залезть на диван. Смотреть на это без слез и сопереживания было невозможно. В какой-то момент я даже почувствовала вину за то, что мы так издеваемся над людьми. «Так, Алена, иди подавай воду у стойки, а то там не справляются». «Поняла». Быстрее других участников я пересекла полигон и встала у стола с приготовленными бутылками воды, чтобы откручивать крышечки. Это был последний этап перед заплывом и разведением огня. Первым прибежал фитнес-тренер, небрежно опрокинул в себя глоток воды и на ходу бросил бутылку в сторону. Мысленно я занесла его в черный список и открыла бутылку для подошедшего следом Вити. «Вот городские, совсем о природе не заботятся», — посмеиваясь и запыхаясь, сказал мужчина, поднимая бутылку. «А ты когда городским перестал быть? Иди давай, ныряй!» «Выгоняешь? Дай хоть попью». Я только пожала плечами и стала подавать воду дальше. Несколько человек сняли с дистанции врачи. Уж не знаю, стало им плохо или они решили не позориться до конца, но с поля их увели прямо в карету скорой помощи. Остальные отстающие подтянулись к этапу и уже были готовы нырять. Только тогда Витя отдал мне пустую бутылку и неспешно пошел следом за остальными. Что-то он темнит. Участок реки, по которому нужно было проплыть 200 метров, я уже не видела, потому что собирала бутылки в пакет. Успела появиться только на финише, когда дистанцию заканчивал пятый участник, а Маша радостно позировала рядом с победителем гонки. На пальцах рук я считала, сколько человек уже финишировали, и не досчиталось только одного. Витя шел от места разведения костров неторопливым шагом в нашу сторону, стряхивая с русых волос капли воды. «Он на прогулку вышел или на соревнование?» «Алена, все финишировали. Давай на оглашение результатов». «Да становимся мы, становимся». Мокрые после заплыва участники выстроились в колонну, а мы с Машей встали перед камерами. До финиша, к сожалению, дошли не все, но все самоотверженно сражались за сердце нашей невесты. Однако победитель в этой гонке только один. «Давайте поздравим Петра, который пришел первым и прямо сейчас отправляется на свидание с Машей». Мужчина вышел к нам, красуясь в кадре и демонстрируя свою физическую форму. Не знаю, как этому доходяге удалось обогнать на финише фитнес-тренера. Возможно, последний не умеет плавать. Но есть в нашей гонке и проигравший. К сожалению, Виктор сегодня пришел последним и остаток дня проведет за наказанием в нашем деревенском коровнике. Мужчина ухмыльнулся уголками губ, будто вовсе не расстроившись из-за этой новости. Кирилл объявил об окончании съемок и вышел из своей режиссерской будки к нам. «Так, здорово, все молодцы. Сейчас мыться и отдыхать. Маша, вы потом на свидание. Алена, ты на съемке наказания». «Я?» У меня аж слюна изо рта вылетела от неожиданности. «Я последний к финишу не приходила». «А кто за ведущего будет? Буренка?» «Давай, фронт работ следующий. Подоить, помыть, прибрать, выпустить, погулять». «Чем Буренка такое заслужила?» — проворчала я себе под нос. Все стали разбредаться в разные стороны, переговариваясь между собой и обсуждая съемочный день. Полосу препятствий внизу уже разбирали, а операторы еще снимали кадры для красивых заставок. «Научишь меня чистить сараи?» С насмешкой спросил Витя, догоняя меня по дороге к дому. «А там много ума не надо. Лопатой работаешь побольше, головой поменьше». «Заметано. Я в душе и буду готов». «Супер!» Не то чтобы я хотела провести остаток дня в коровнике, но перспектива понаблюдать, как мучается Витя, меня прельщала. Вряд ли до этого ему приходилось доить коров. Мне тоже пришлось переодеваться для кадра и коровника. Не хотелось топтаться по навозу в платье и туфлях на каблуке. Так что сейчас я шлепала в сторону сараев в старых джинсах, местной футболке и резиновых сапогах по самое колено. С нами был оператор, который, судя по всему, тоже как-то провинился, потому что иначе я не знаю, за что ему досталось такое счастье. «Давайте как-нибудь побыстрее», — попросил он, морщась. «Уж очень воняет». «А как люди тут целыми днями работают? Терпи, бедолага». «Давай быстро отснимем нужные кадры и его отпустим». Витя посмотрел на молодого паренька, который чуть не плакал то ли от запаха, то ли от бессилия. «Дохлый он какой-то, еще в обморок упадет, не дай бог». «Ладно, давайте снимем быстренько». Полчаса мы делали вид, что что-то делаем. Оператор наводил камеру, когда Витя брался за лопату, ходил вокруг коровы и пытался подоить буренку. Когда мы решили, что для эфирного времени хватит, парень скрылся с места, будто его здесь и не было. «Слабенький какой-то», — прокомментировал Витя. «Посмотрим, насколько тебя хватит», — с коварной ухмылкой сказала я, подавая мужчине ведро. «Коров я не доила уже 1000 лет, а Витя навряд ли когда-то этим занимался. Так что самой опытной из нас была буренка, на нее вся надежда». «Нужно найти к корове подход», — уверенно сказала я, — «чтобы она не боялась тебя, не нервничала». «Мне кажется, она и так не особо нервная». Мужчина посмотрел на морду, которая и впрямь выражала полную безмятежность. «Значит, можно доить. Сначала моем вымя водой». Я показала на таз с водой, а Витя прикрыл глаза и несколько раз тяжело вздохнул. Видимо, мирился со своей участью. «Не бойся. Аккуратно и медленно». «Я, по-твоему, каждый день этим занимаюсь? Какой ужас!» Наблюдала я за процессом, посмеиваясь. Витя хоть и брезговал, но старался. По его лицу было видно, что сейчас он определенно испытывает весь спектр возможных эмоций. «Но кто так моет? Ты его едва протер», — проворчала я, усаживаясь на корточки перед коровой. Чтобы не подцепить какую-нибудь болячку, сделала работу сама и вылила воду из таза через забор. «Теперь вазелин». «Алена, но это уже не смешно. Извращение какое-то, честное слово». «Маш, давай», — в приказном тоне сказала я. Надо отдать должное буренке. Она держалась молодцом. Если бы во всей этой истории корова еще и брыкалась, мы с Витей давно бы сидели попой в навозе без молока. «Теперь надо доить», — на выдохе произнесла я, глядя на вымя. «Как?» Мужчина уже, кажется, чуть не выл от отчаяния. На все происходящее он смотрел круглыми от удивления глазами и тяжело дышал. «Интуитивно, Вить, и нежно, как с женщиной». «Прошу тебя, не проводи эту аналогию. Не получается у меня». Как бы Витя ни подступался, молоко не бежало. В какой-то момент даже буренка недовольно замычала и дернула хвостом. «Подвинься». Я поставила вторую табуретку рядом и положила свои руки поверх рук Вити. «Вот так, аккуратно, но при этом уверенно. Понял?» «Смотрела фильм «Привидение»?» Смеясь, спросил мужчина. «Нет, но я поняла, о чем ты. Ты серьезно вспомнил эту сцену, когда наши руки в вазелине на коровьем вымени?» «Романтично ведь?» С хитрым прищуром сказал Витя, не сводя с меня взгляда. «Дай давай, нам тут еще прибираться». Пока я оттирала руки от ужасно скользкой субстанции, мужчина закончил с молоком и даже успел отнести ведро в дом. Казалось, что после такого испытания остальная работа покажется нам сказкой. «Нужно ее вывести на лужайку, пусть поест, заслужила». Буренка послушно пошла следом за нами и остановилась посередине газона, тут же припав к траве. Витя с доброй улыбкой погладил ее по пятнистому боку и даже покормил травой с руки, которую корова не очень охотно, но все же приняла. «Ты правда не смотрела «Привидение»?» «Да что ты пристал ко мне с этим фильмом?» «Не смотрела, не люблю мелодрамы». «Это же классика». «А ты, значит, фанат жанра? Наверное, и плакал в конце». «Ничего я не плакал», — однозначно ответил Витя, берясь за лопату. «Это ты не смотришь, потому что боишься показать свои чувства». «Хм, психолог из тебя так себе». «Тогда давай посмотрим. Обещаю в случае чего подавать тебе бумажные платочки». «Еще кто кому платочки будет подавать?» «Пошли убирать навоз», — скомандовала я. «Там работа еще не початый край». Как ни странно, уборкой Витя не брезговал. Без проблем вычистил сарай и вывез все, куда я сказала. Видимо, испытание дойкой коровы оказалось для него самым сложным. Все остальное, по сравнению с этим, — цветочки. Чтобы помыть буренку, я включила шланг с водой и осторожно, не пугая, облила корову. Честно говоря, уже толком и не помнила, как мама за ними ухаживает. Витя энтузиазма тоже не проявлял, но создавал эффект видимости, крутясь вокруг меня. «Все, хватит с этой красотки!» Я аккуратно подтолкнула буренку в направлении стойла, потому что сама она с лужайки уходить не хотела. «Загоним ее обратно, и все!» «Как скажешь!» Я почти облегченно вздохнула, подумав, что мы справились с этим испытанием. Но в ту же секунду неловко шагнула и почувствовала, что теряю равновесие. Еще мгновение, и вот стена с потолком уже меняются местами, и я лечу попой прямо на свежепочищенный пол загона. «Осторожно!» Витя пытается поймать меня на весу, но я все же с характерным звуком падаю в грязь под громкий хохот мужчины. «Не ударилась?» Мужчина поднял меня за руки, потому что от всего остального теперь разило навозом за километр. А я стояла, часто хлопая ресницами, и боролась с желанием рассмеяться и расплакаться от несправедливости. «Ну как так-то, блин? Испытание провалил ты, а вся в говне я!» «С меня причитается. Тебе бы помыться, да и мне тоже». Витя уловил носом запах навоза и поморщился. «Есть у вас тут баня?» «Дедушка должен сегодня топить. Пошли к нему». Стараясь не делать лишних движений, я осторожно поковыляла в сторону соседнего участка, шикая на Витю за его смех мне в спину. Честно говоря, хотелось сжечь с себя всю одежду. Воняло нещадно, и я буквально сгорала от желания помыться. «Деда, ты дома?» — прокричала я громко. «Аленка, чего голосишь? Дома я, где мне быть?» «Деда, знакомься, это один из Машкиных женихов, Витя». «Вить, это наш дедушка Александр Гаврилович. Можно просто дядя Саша». «Очень приятно познакомиться». Витя крепко пожал руку и кивнул в знак приветствия. «Деда, мы помоемся у тебя в бане, а то тут вот...» Я повернулась спиной, демонстрируя огромное коричневое пятно, от которого исходил зловонный аромат. «Оба сразу, что ли?» — удивился старик. «Нет, конечно, я первая пойду, а вы тут развлекайтесь». Я быстрее ретировалась в баню, чтобы избавить мужчин от запаха, исходящего от себя. Да и самой, честно говоря, хотелось скорее снять с себя одежду. В жаркой бане меня моментально разморило, я потеряла счет времени и перестала думать обо всем, поддавшись моменту. Пожалуй, настоящая русская баня — то, чего мне не хватало в городе. Уже окатываясь прохладной водой, я вдруг поняла, что не взяла с собой никакой чистой одежды. А щеголять с голым задом ничуть не прельщало. Я уже начала поглядывать на занавеску на окне, когда обнаружила в предбаннике свернутый халат и большое полотенце. Неожиданно. Подробности я решила выяснить позже, а пока замоталась в чистое и пошла в дом. «И где все?» Внутри было пусто. Дедушка в это время уже обычно смотрел свой вечерний выпуск новостей и допивал чай. «Где его носило сейчас?» Обойдя участок, я обнаружила деда с Витей в гараже, рядом со старым мотоциклом. «Я в детстве гонял на отцовом, у него двухцилиндровый был. Не помню, правда, марку, он его быстро продал». Долетела до меня последняя фраза. «Да каких только не было, хорошую технику собирали, что уж говорить». «Вы чего тут шушукаетесь?» — вторглась я. «Хожу вас, ищу везде». «Дядя Саша мне мотоцикл показывал, у моего дедушки был точь-в-точь. Только зеленый. Если хочешь, бери покататься». «Вы серьезно?» У Вити от счастья аж глаза засветились, а дедушка многозначительно хмыкнул. «Да нет, неудобно как-то». «Неудобно шубу в трусы заправлять, а я сам разрешаю. Аленку, может, покатаешь?» «Поедем как-нибудь?» Мужчина мысленно уже рассекал воздух на этом мотоцикле под громкий рев мотора. «Как ребенок, честное слово». «У тебя права есть, чтобы кататься?» «Есть, есть». «Ну вот и покатайтесь как-нибудь», — хитро подмигнул дед. «Витек, сигарету будешь?» «Нет, спасибо, не курю». «Это правильно. А я вот курю. Это неправильно». В завершение своей философской мысли деда закурил сигарету. «Ладно, я с вашего позволения в баню». «Давай, в дом потом приходи, чаем угощу». Витя угукнул и скрылся за калиткой, а мы с дедушкой так и остались стоять и смотреть на старый мотоцикл. Деда долго молчал, затягивая в легкий сигаретный дым, а потом прокашлялся и уверенно выдал. «Хороший мужик, Ален, присмотрись». «Фу, деда, ты издеваешься? Кто угодно, но не этот тип». «Зря ты». Дедушка затушил сигарету о кирпич, торчащий из стены, и кивнул мне на выход, чтобы закрыть гараж. «Работящий, судя по всему, воспитанный, с правильными устоями. Не курит, опять же». «Надоедливый, самовлюбленный хам», — парировала я. «А ты только с таким и сможешь быть счастлива». «Еще чего?» — усмехнулась я. «А с хорошим мужчиной я счастлива не буду?» «А он плохой, что ли? Твой характер не каждый стерпит. А такой и стерпит, и укротит». «Не говори ерунды, хватит меня пытаться выдать замуж за первого встречного». «Тебя выдашь, как же!» — усмехнулся дедушка. Дома, уже под покровом ночи, под конец ежедневных новостей, мы пили чай с малиной и вспоминали, как в детстве ездили на отцовской машине за грибами всей семьей и привозили полный багажник. А потом мама с бабушкой всю ночь намывали эти грибы и вспоминали нас добрым словом. «О, Витек, с легким паром, садись чай пить!» Прервал наш разговор дедушка, заглядывая куда-то мне за спину. Я машинально обернулась, но тут же поспешила отвести взгляд, смутившись. Судя по всему, чистой одежды для Вити не нашлось, и ему выдали два полотенца. Одно он обернул вокруг бедер, а второе накинул на плечи, чтобы хоть немного прикрыться. Но, честно говоря, маленькое полотенце, больше похожее на кухонное, не скрывало крепкого телосложения мужчины и распаренной кожи, от которой сейчас, в прямом смысле слова, исходил жар. Когда Витя опустился на соседний со мной стул и расслабленно развалился на нем, я даже поежилась и поджала ноги под себя от неловкости. «Баня у вас, конечно, что надо. Уже 1000 лет так хорошо не грелся. А то! На совесть для себя делали. В городе такого не найдешь. Приходите, если хотите, я каждый день топлю». «Мне как-то в душе привычнее», — пробормотала я себе под нос. «Совсем в городе от рук отбилась. А маленькая была, только услышит про баню, никому проходу не даст. Надо в баню, и все тут». «Дедушка!» — приструнила я родственника под тихий смешок Вити. «Не надо тут всю мою подноготную вываливать. И вообще, поздно уже. Ложись спать, а мы пойдем». Я поцеловала дедушку в щеку, унесла кружки в кухню, пока они прощались с Витей и о чем-то перешептывались. А потом первой вышла на улицу. К вечеру потеплело. Воздух пах влагой и скошенной травой, будто после целого дня знойной жары. На небе зажигались звезды, а последние лучи закатного солнца скрывались за холмами горизонта. В деревне никогда не было тихо, даже в поздний час отовсюду раздавались кваканье лягушек, трели кузнечиков, взмахи крыльев редких птиц. Наверное, это можно было назвать тишиной, но какой-то особенной, не похожей на ту, к которой мы привыкли. Скрипнула входная дверь, Витя тоже вышел из дома и вдохнул воздух полной грудью, блаженно прикрыв глаза. «Так хорошо. Я как будто заново родился». «Я заметила, что ты в чем мать родила», — усмехнулась, неспешно пойдя по тропинке. «Здесь не нашлось чистой одежды для меня, так что извините, немного посмущаю тебя своим видом». «Меня таким не смутить», — дерзко ответила я. «Да брось, у тебя щеки краснее помидора становятся, когда смущаешься». «А можешь честно ответить мне на один вопрос?» Я остановилась и повернулась на 180 градусов, чтобы смотреть Вите в глаза. Он уловил мое настроение и согласно кивнул, не разрывая зрительного контакта между нами. «Зачем ты здесь?» «Конкретно сейчас, посреди огорода, в одном полотенце?» Я попросила ответить честно. «Да отвечу я, отвечу. Только давай до дома дойдем. Холодно, и комары кусаются». В подтверждение своим словам мужчина сморщился и хлестко ударил себя ладонью по ягодице. Честно говоря, хотелось спать. Оказавшись в комнате, я была готова скинуть халат и развалиться звездой на кровати. Но узнать правду хотелось сильнее. Так что уже через несколько минут я сидела у Вити в комнате поверх покрывала на кровати, скрестив ноги по-турецки. Мужчина опустошал большую кружку с родниковой водой, глядя на вечерний вид из окна, пока я буравила его спину требовательным взглядом. «Дыру во мне прожжешь», — будто почувствовал он, поворачиваясь. «Ты тянешь время». «Неправда». «Какой был вопрос?» «Не придуривайся». Я запустила Витю декоративной подушкой, расшитой крестиком, но он увернулся. Неспешно мужчина опустился на пол, подложив подушку под себя, и точь-в-точь повторил мою позу. «Ты же помнишь, что в первый день я знать не знал ни о каком конкурсе?» «Не то чтобы я запоминаю наши с тобой разговоры...» «Алена, ты ужасно врешь. Поработай над этим». Наверняка я снова покраснела, но виду старалась не подавать. «У меня отпуск на работе. Яша, мы с ним хорошие товарищи, предложил выехать за город. Якобы тут эко-отель, природа, все дела. Я посчитал, вроде интересная вещь, согласился. Приехали, в итоге выяснил, что он обманом затащил меня на это шоу. Подал какие-то документы для кастинга. Мол, и отдохнем, и время интересно проведем, и будет шанс познакомиться с девушкой. Когда узнал, думал, что вместо чучела этого клоуна вам в огороде поставлю. А почему не уехал в таком случае? Нашла я несостыковку. Хотел. Но мы с ним поспорили, что продержимся тут месяц. Если бы уехал, я бы проиграл. Так что решил остаться. В конце концов, природа, какие-никакие развлечения. А с этой невестой меня целоваться никто не заставляет. Вот почему ты нарочно сливаешь все испытания. И кружку эту дурацкую подарил. Где ты ее взял вообще? Ну, да. Это ваша Маша мне даром не сдалась. А чего так? Не нравится? Витя пожал плечами и скривил губы. Я таких не люблю. Хорошая, добрая девушка, но ветреная, слишком простая. Не в том смысле, в котором хочется мне. Я бы не смог быть с девушкой, которая устраивает кастинг на свое сердце. Да и бороться за внимание никогда бы не стал. Не пережил бы поражение? Я бы не проиграл. Мы обменялись многозначительными ухмылками, и я слезла с кровати, чтобы уйти, не прощаясь. Все, что я хотела, я для себя выяснила.